Глава 10. С наступлением осени Альмар уехал снова. В утешение учитель принес своей бывшей ученице давно обещанную книгу «Хроники древних полководцев». И, к неудовольствию скучающей Лиль, девочка просиживала над желтыми страницами целые дни напролет. Древние полководцы, суровые и благородные, представлялись ей с лицом Альмара. Она читала об осадах и битвах, описанных возвышенно и красиво. Ей не приходило в голову соотнести эти захватывающие описания с тем полем боя, на котором они с Альмаром когда-то искали мертвую куклу. Она специально старалась над этим не задумываться, иначе хроники невозможно было бы читать. В один из дней за воротами послышались голоса и лошадиное ржание, а затем в створку размеренно постучали трижды. У девочки заболело сердце. Точно так же начинался ее повторяющийся страшный сон, в котором всадники привозили на двор изрубленное тело Альмара. Преодолевая страх, она вышла на крыльцо вслед за прочими возбужденными домочадцами. С первого же взгляда сделалось ясно, что ее страхи напрасны. Приезжие не были людьми Альмара. Это были степенные, богато разодетые, внушительного вида незнакомцы, с которыми, однако, большая Фа поздоровалась тепло, как со своими. Гости проследовали в дом, сопровождаемые старшими хозяевами. Молодежь была оставлена в неведении. Новая поросль детишек, и среди них двухлетний племянник Вики, окружила пышно разукрашенный экипаж. Девочка ушла в дом, и здесь на лестнице выяснил, что Лиль боится. «Фа», — говорила матери, — «они же все такие. Кто из них?» Девочка никак не могла сообразить. Переводила глаза с дрожащей Лиль на угрюмых парней, ждала объяснений. «Мать говорила...» На кончике носа у Лиль дрожала слеза. «Мать говорила, что, мол, пора. Возьмет, мол, хороший человек не из нашего края. Я дура не слушала, думала, что это потом. А если б сразу в ноги кинулась, может, и умолила бы?» «Таки дура», — невозмутимо заметил Яр. «Нет, ну почему девки такие дурные? Ты что ли состариться хочешь в родительском доме? Или ты видела где-нибудь женщину без мужа?» Лиль закрыла лицо руками. Девочка почувствовала необходимость вмешаться. Ну, хоть что-нибудь сказать. «А с чего вы взяли, что жених?» Очень натурально удивилась она. «Может быть, и нет, а просто по делам». Лиль беззвучно рыдала. Парни взглянули удивленно. Считалось, что девочка говорит глупости достаточно редко. В этот момент отворилась дверь гостиной. Мать Лиль, не старая еще женщина, с необычно ярким румянцем на круглых щеках, сделала вид, что не замечает состояние дочери. Крепко взяла ее за руку, повела куда-то наверх, во внутренние покои. «Идем, идем, что расскажу тебе, ну-ка!» Плечи Лиль судорожно вздрагивали. Несколько минут прошли в молчании. Молчал невозмутимый Яр, Вики глядел себе под ноги, и девочка молчала тоже. Лиль была чуть старше, но девочка привыкла считать ее ровесницей. Она привыкла думать, что обе они девчонки, подростки, дети. За дверью гостиной гудели голоса, радостно и чуть напряженно. Девочка проглотила слюну. «Как думаете, что, отдадут ее?» «Отдадут», — медленно отозвался Вики. «У них заранее сговорено». «Ты знал?» Вики поднял брови. «Мне отец доверяет. Лиль, вот и то сообразила сразу. А если бы я ее заранее настращал, зачем?» Дверь гостиной приотворилась, выплескивая голоса и приглушенный вежливый смех. Большая Фа, торжественная до невозможности, поманила пальцем. «А подите-ка». В большой комнате было душно, пахло свежевыделанной кожей, благовониями и потом. Гости восседали по одну сторону стола, их было пятеро, но девочкин взгляд сразу остановился на лице высокого, тучного, плечистого мужчины с цепким взглядом из-под черных бровей. На груди его лежала бронзовая цепь с замысловатым кулоном. Рядом с пухлой рукой на столешнице истекало соком надкушенное красное яблоко. Девочка на мгновение вообразила, что она Лиль, что ее сегодня отдадутся незнакомого властного мужчину, и по спине ее пробрал холодок. Вежливые разговоры крутились вокруг самых пустых и незначительных тем. Через несколько минут голоса примолкли, потому что на пороге появилась ведомая матерью Лиль. Лицо, и очень удачно припудренное и нарумяненное, выражало крайнее отчаяние. Новое платье подчеркивало роскошную грудь и тоненькую девичью талию. Длинные красивые волосы, не убранные в прическу, лежали на плечах. Девочка мельком подумала, что Лиль совершенно взрослая, зрелая девица, а мать так ловко подчеркнула все достоинства дочери, будто тот, что сидел в центре стола, собирался ее покупать. Гости заговорили весело и все разом. Сидящий в центре поднялся и показался от этого еще объемнее, плечистее, грузнее. С улыбкой шагнул навстречу Лиль. Девочка видела, как та содрогнулась и подалась назад. Жених что-то говорил, негромко и успокаивающе, кажется, что-то про дальнюю дорогу и цветущий край, куда он намерен увезти свою юную невесту. Лиль пыталась скрыть слезы. Потом гул голосов достиг апогея. Кажется, большая Фа приглашала гостей остаться на ночь, и гости отказывались под тем предлогом, что господин их, он же и жених прекрасный Лиль, оставил дома тяжко больного отца и не желает тянуть с возвращением. Девочка поразилась такой спешке. Во дворе уже, оказывается, снаряжена была телега с огромным сундуком приданого. Девчонка Лиль вышивала и вязала кружево, мало задумываясь о смысле своей кропотливой работы. И вот... Жених распахнул перед Лиль дверцу экипажа, мать накинул ей на плечи теплый плащ, и в этот момент несчастная невеста не выдержала. «Мама!» Грохнувшись на колени посреди двора, Лиль целовала платье матери. «Не выдавай! Не отдавай! О-о-о!» Вики отвернулся. Даже невозмутимый Яр со вздохом потупился. Мать Лиль, утирая слезы, уговаривала ее, что все будет хорошо, и все невесты плачут. Она, ее мать, тоже вот так рыдала, а теперь счастлива в браке и деток вырастила. Жених тактично держался в стороне. Слезы невесты ничуть его не обидели. Когда Лиль выдворена была в свадебный экипаж, когда мать ее, сдерживая рыдания, вышла стоять на дорогу, когда затворились за провожающими тяжелые створки ворот, вот тогда девочка, стиснув губы, поднялась к себе и в одежде улеглась на кровать. Небо необычайно милостиво к ней. Ее мужем станет не чужой дядька из далекого края, а родной, любимый, самый лучший на свете Аальмар. Город Ремет показался Игару чрезвычайно пестрым. Облезлые стены кособоких домишек соседствовали здесь с мраморными дворцами, на парадных лестницах которых сидели ощерились мраморные же крокодилы. Изящные флюгера отражали солнце, а рядом развивались вывешенные на просушку чьи-то нечистые дырявые подштанники. Люд тоже казался сплошь пестрым, либо оборванные нищие, либо расфуфыренные гордецы. Обыкновенными, как везде, здесь были только стражники. И их было непривычно много. Или Игару мерещится? Огромная бочка посреди площади была сплошь оклеена желтыми бумажными листками, разыскивается для придания справедливому наказанию. Игар не то от усталости, не то от отчаяния, возможно, и в насмешку над судьбой, пристроился отдохнуть неподалеку, на каменном бортике общественного источника. Некий умелец обустроил родничок с выдумкой и искусством. Вода бежала из пасти странного рогатого зверя, похожего одновременно на змею и собаку. Даже круглый бортик покрыт был глиняной чешуей. Игар бездумно смотрел, как наполняются из источника ведра и кувшины, и слушал болтовню двух ухоженных мальчишек, разбирая по слогам грозные надписи и разглядывая жирные цифры, оба страстно мечтали разбогатеть. «За эту бабу, слышь, 50 золотых дают. Я бы коня купил. Настоящего, не то что эти клячи. А вот, гляди, 45 золотых, тоже неплохо. Приметы особые. Правой руки нет вовсе, а на левой 4 пальца». Они невольно оглянулись, алчно высматривая в будничной толпе однорукого злодея, годного для продажи властям. Игар неспешно зачерпнул ладонью холодную доломоты, чистую, какую-то даже сладкую воду. «Не найти», — с тоской сказал первый из мальчишек, кудрявый и веснушчатый, маменькин, по-видимому, любимец. «Бумажек много, денег полно, а не сыскать». Он вздохнул, ожесточенно скребя в затылке. Приятель его, белоголовый и тощий, упрямо выпятил губу. «А если каждый день? Если после уроков? Или вместо? Ходить и смотреть. Неужто не выследить?» Кудрявый задумчиво сунул палец в ноздрю. Эдак все бы уже разбогатели, значит, коль так просто было бы. Игар почувствовал, что устал, что болят натруженные ноги, что весь мир, окруживший его светом и гомоном теплого осеннего дня, устроен не так, как надо. Неправильно устроен мир. И обидно, что Игар никак не может понять, а в чем именно состоит эта неправильность. Он вытер ладони штаны, поднялся и встал за спинами мальчишек. Оба удивленно оглянулись. Тот листок, что интересовал Игара, помещался слишком высоко для детского роста, поэтому жаждущие денег и не обратили на него внимания. Игар назидательно ткнул пальцем. «Ты это вот прочитай. Почитай, интересно. Знаешь, сколько за некоторых дают?» Кудрявый сперва отступил, с опаской разглядывая странного незнакомого парня, однако любопытство взяло верх, тем более что товарищ его уже поднялся на цыпочки, вытянул шею и округлил глаза. «Гляди! Нет, ты погляди!» Некоторое время Кудрявый сосредоточенно шевелил губами. Потом всей пятерней взял себя за подбородок. 270! Оба тут же забыли об Игаре. Кудрявый удрученно качал головой, и вся его маленькая фигура выражала крайнее горе. Казалось, что обещанные деньги именно сейчас медленно уплывают прямо у него из-под носа. 270! С суеверным страхом повторил тощий. «Это ж какая куча! Это ж домишко можно купить!» Кудрявый судорожно сглотнул. «Разы скивается для предания справедливому наказанию беглый послушник Игар, прозвище не имеющий. 18 лет, гляди-ка, как мой братан!» Он читал и вычитывал, и повторял про себя скудные Игарова приметы, а Игар, стоя у него за спиной, все пытался что-нибудь почувствовать. Прежний страх, например, или хотя бы гордость за то, что из сотни разыскиваемых бандитов и убийц ни один не тянет на столь внушительную сумму. Ни один. Кудрявый охрип от волнения. Приметы особые. Таковых не оказалось. За оного назначена награда. А если кто укажет, где оного искать, то половина награды. «Разве это приметы?» — горестно воскликнул тощий, оборачиваясь к Игару. «Не клейма на морде. Ни пальца там лишнего или хоть шрама. А хренушки его поймаешь?» «Хренушки», — устало подтвердил Игар. «Ежели клейма на морде нет, так и не поймать никак. Мало ли их, таких парней». Кудрявый покосился на него без приязни. Перечитал бумагу, безнадежно махнул рукой, почесал в затылке. Снова обернулся к Игару, но с каким-то новым выражением в сметенных карих глазах. Игар ждал. Ему вдруг стало любопытно. Каштановые ресницы часто захлопали. Пухлые белые щеки понемногу принялись розоветь, а уши, прикрываемые жесткими локонами, загорелись, как рубины. Парень поспешно, суетливо отвел глаза. Некоторое время нарочито равнодушно смотрел в сторону, потом взглянул на Игара снова, мгновенно, как бы невзначай. Игар равнодушно изучал оклеенную грамотами бочку. Кудрявый сильно двинул локтем своего удивленного спутника, потом схватил его за локоть и, внезапно одолеваемой жаждой, поволок дружка к источнику. Игар смотрел, как они шепчутся на каменной кладке. Кудрявый что-то доказывал, тощий колотил себя пальцем по лбу, до Игара долетала раздраженная. «Да у тебя солома в башке! Стал бы он спокойненько дожидаться, пока его схватят! Стал бы он сам в грамоту пальцем тыкать! Стал бы он, как же!» Кудрявый шипел и озирался. Игар наблюдал за муравьем, неспешно пересекающим сообщение о беглом каторжнике. «Да все же сходится!» — возмущенно пискнул Кудрявый, который не в силах был больше шептаться. «Все сходится! Погляди, дурында! И знак же на шее! Какие послушники носят! Видал?» Рука Игара сама собой потянулась к храмовому знаку, но он удержал ее. «Эх, сообразительный парнишка! Не всякий взрослый додумается!» Через площадь шел, лениво озираясь, городской патруль в составе 3 круглорожих стражников. Игар видел, как напрягся Кудрявый, как часто задышал, выпучив глаза, как замигал тощему, как шагнул навстречу страже. Товарищ схватил его за рукав. «Дурак!» Оба быстро взглянули на Игара и снова на патруль. Стражники шагали, вяло о чем-то беседуя. Их путь проходил мимо источника, мальчишкам пришлось отойти в сторону, чтобы освободить дорогу. Секунда тянулась бесконечно долго. Стражники шли между Игаром и мальчишками, и в просветах между кольчужными куртками он видел алчные, напряженные, отчаянные глаза Кудрявого. Тощий мальчишка дергал приятеля за рубаху, тыча пальцем куда-то в сторону Игара, объясняя, вероятно, что бывает за ложный донос и как расправляется потом с доносчиком невинно оговоренная жертва. Кудрявый неотрывно смотрел на стражников. Игар на мгновение увидел патруль его глазами, рукояти хлыстов у пояса, кожаные перчатки с шипами, кружка хлеба в пышной бороде начальника, высокого и мрачного, беспощадного к правым и виноватым. Темные, вооруженные тени патрульных плыли по мостовой у самых Игаровых ног. Потом патруль оказался далеко в стороне, и до Игара донесся срывающийся голос тощего. «Хочешь, иди, только меня здесь не было!» Кудрявый искривился. Горестным взглядом проводил уходящий патруль, стряхнул руку тощего, бросил сквозь зубы. «Трус макроштанный!» «Дурак тупоухий!» — тут же отозвался тощий. Некоторое время Игар слушал, как они переругиваются, изобретательно и витиевато. Потом повернулся и двинулся прочь. До заката звезды Хота осталось 18 дней. Старик, похож был на очень большого, тощего и дурно пахнущего кролика. Два его желтых передних зуба энергично торчали вперед, и короткая верхняя губа прикрывала их лишь до половины. Старик торговал печенкой. Тележка о двух колесах была мокрой и бурой изнутри. Подпрыгивая на колдобинах, она колесила по всему городу, а на почтительном расстоянии тянулась, задрав хвосты, облезлая кошачья стая. Глядя, как чуть не каждый второй прохожий приветливо здоровается со стариком, Игар решил, что лучшего осведомителя ему не найти. Торговец действительно много знал, немногого требовал и охотно болтал. Сперва старику казалось, что о женщине по имени Тиар он никогда и не слыхивал, однако по мере того, как Игар подробно описывал приметы, добродушное лицо его все больше и больше вытягивалось, так что два желтых зуба в конце концов нацелились Игару в грудь. «Так ты ее ищешь? И на кой она сдалась тебе, позволь спросить?» Игар замолчал, чувствуя, как ползут по спине привычные нервные мурашки. Уж больно уверенным казался старик. Никаких сомнений в том, что Игар ищет некую определенную, известную старику и отчего-то пугающую ее. «На кой сдалась? Мое дело», — сообщил Игар холодно. «Скажи, где ее найти?» Старик сглотнул. Плотно сжал рот, отчего два желтых зуба спрятались почти целиком. «Шел бы ты!» Кошачье царство, во время разговора подобравшееся к печенке, в панике отступило, потому что старик налег на оглобли и быстрее, чем обычно, покатил свою тележку прочь. Игорь ощутил усталую, тоскливую злость. Догнать торговца было делом нескольких секунд. Старик спешил, оттого колесо тележки неудачно влетело в щель между булыжниками. Игорь навалился на старика, загоняя его в узкое пространство между оглоблями. «Ты скажи, хуже будет». Торговец замигал. Зубы его торчали жалко и одновременно вызывающе, как рога, ведомые на убой козы. «Куда уж хуже!» — пробормотал он сипло. «У тебя свои дела, а мне за болтовню могут ножиком по горлу!» Для большей наглядности темная старикова ладонь ребром провела по тонкой сухой шее. «Могут!» — Игар полез за пазуху, где, конечно, ничего не было, зато лицо старика исказилось страхом. «Да не знаю я! На кладбище ищи!» Игар похолодел. «Она умерла?» Старик скрутил из пальцев фигуру, отгоняющую злых духов. «Дурак! Спроси на кладбище, я не знаю!» Игар подумал, что еще не так давно напуганный старик вызвал бы у него жалость, еще совсем недавно. Никогда в жизни он не видел таких огромных кладбищ. Город мертвых примостился под боком у города здравствующих. Знатные покойники целыми семьями обитали в каменных дворцах, о которых ни один живой бедняк и мечтать не смел бы. Не столь почитаемые мертвецы довольствовались надгробиями, а бедным и неудачливым приходилось впятером, вшестером делить одну большую общую могилу. Впрочем, хозяевами кладбища оказались вовсе не покойники. В быстро наступавших сумерках Игар приметил 3 или 4 огонька. Среди надгробий жгли костры, ветер то и дело приносил запахи дыма и снеди. огромных размеров нищенка, баюкавшая сверток с младенцем на ступенях старого склепа, оглядела Игара неторопливо и пристально, как невесту на смотринах. «Милый, подай несчастной женщине!» Голос нищенки оказался странно тоненьким, будто натреснутым. Игар замялся, решая, заговаривать или уходить. «Подай, милый!» — повторила женщина с нажимом, и глаза ее странно блеснули. «А коли денег нету, так что ты тут шатаешься, милый?» Сверток с младенцем уже небрежно лежал на ее колене. Женщина покачивала ногой, грязные пеленки подрагивали в такт, и Игар испугался вдруг за покой младенца. Будто желая развеять его страхи, нищенка лениво запустила руку в недра свертка и вытащила оттуда длинный кривой ржавый кинжал. «А поди-ка, милый!» Натреснутый голос несчастной женщины захрипел и превратился в сиплый баритон простуженного мужика. Их было четверо, и жили они не то брончливой семьей, не то дружной стаей. Толстяк, зарабатывающий милостыню с помощью парика, накладной груди и тряпичного свертка в руках, считался главарем. Спустя несколько минут Игар познакомился и с прочими. Десятилетний мальчишка умел часами неподвижно лежать в завязанном мешке, а коротконогий крепыш, то и дело, забывал мешок среди товаров на базаре. Улучив минутку, пацан выбирался наружу, хватал все, до чего мог дотянуться, и, спрятавшись обратно, мирно дожидался подельщика. Четвертым членом семейки была худосочная, чуть придурковатая девушка, успевшая за свою короткую жизнь побывать и проституткой, и платной гадальщицей, пока, наконец, не обнаружился ее единственный несомненный талант. Она безошибочно чувствовала ложь. Услуги ее время от времени требовались и купцам, и бандитам. На время делового разговора ее прятали за шторку, и вечно смущенная, прячущая глаза, она выносила затем приговор. Этот говорит правду, а этот врет. Ей никогда не платили особенно щедро, зато несколько раз пытались задушить. Игар ей понравился. Семейка обитала в полуразрушенном склепе. У Игара, впервые переступившего его порог, мороз продрал по коже. Его трогательно заверили в хорошем поведении покойников. Те лежали под каменными крышками в саркофагах и не возражали против новых соседей. Четверо платили дань принцессе. Та, по слухам, платила королю, который жил в глубине кладбища, и никто из четверки его ни разу не видел. Принцесса была стервозна и злопамятна. Семейка сообщила об этом исключительно взглядами и жестами, вслух высказаться о принцессе никто так и не решился. Игар в сотый раз перечислил приметы искомой тиар, тщательно следя, чтобы не солгать и не сболтнуть лишнего. Худосочная девица милостиво кивнула. Он говорит правду. Все остальные молчали, хмуро глядели в огонь маленького костерка, и Игар кожей ощущал внезапно возникшую стену отчуждения. «Ты принцессу ищешь?» — сообщил, наконец, мальчишка. — Ты ей скажи, что мы голодаем, не жрем ничего, а должок отдадим, пусть не злится. — Она тебе кто? — коротко спросил коротыш. Игар встретился глазами с худосочной девушкой, чувствующей ложь. — Мое дело. — А вот мы тебя прирежем, — неожиданно вскипел толстяк. — Прирежем? А то кто знает, что ты там ей про нас наболтаешь? Игар поднял на него злые холодные глаза. «Делать мне нечего, только язык мозолить о всяких дураков». Ему вдруг четко да более ясно представилась картина. Коротыш, умелый в обращении с мешками, запихивает туда вместо мальчишки стерву тиар. А он, Игар, тащит мешок на плечах и всего-то заботы донести, довести до леса, до скрута. Милая семейка освободится от податей и притеснений, правда, ненадолго, потому что не принцессе, кому-то другому будут платить. Так заведено, так надо. «Ты чего?» — испуганно спросила девушка, вглядываясь в его лицо. «Ничего», — отозвался он глухо. «Пятно у вашей принцессы на спине есть? Родимое пятнышко в виде ромба». Коротыш тонко хихикнул. «Мы до спинки ейной не допущены. Там другие есть, покраше нас». «Тебя вот, может, и возьмет», — мрачно пообещал толстяк. «Только ейные любовники живут мало». «Я жене давал клятву верности», — сказал Игар сквозь зубы. Меньше всего он хотел поразить или растрогать семейку. Он сказал это для себя, чтобы прозвучало вслух, чтобы самому себе напомнить, зачем и почему он здесь. Он сказал и мысленно произнес имя Лазы и требовательно посмотрел на девушку, ожидая подтверждения своим словам. Он говорит правду. Но девушка, огорченная, опустила глаза и промолчала. Мальчишка тем временем хихикнул. Толстяк строго сдвинул брови. «Чего зубы продаешь?» Мальчишка хитро прищурился, с удовольствием ловя заинтересованные взгляды. «Есть пятнышко на спинке у ней. Точно есть». Торжество его тут же и закончилось, потому что толстяк не поскупился на полновесную затрещину. «Чего болтаешь, дурак?» Мальчишка скривился, грязным кулаком пытаясь размазать глаза по щекам. «Руки придержи! Она из бодейки обливалась, как господа делают. А я в лопухах сидел, а она из бодейки!» «Высокородные замашки!» — проронил сквозь зубы коротыш. «Принцесса, одним словом!» «И читать умеет», — сказал Игорь шепотом. Коротыш поднял брови. «Точно. Это точно умеет. А ты, вижу, все знаешь про нее, парень». «Зачем она тебе, а?» Толстяк пододвинулся ближе. Игару показалось, что от него пахнет мокрой псиной. Вся четверка притихла и глядела выжидательно. «Мое дело», — сказал он глухо. Небо было затянуто тучами, и определить, где находится уходящая звезда охота, не представлялось возможным. «Ты наглец!» При свете факела он не мог разглядеть цвета ее глаз. В рассыпанных по плечам волосах переливалась медь. «Тебе недорога твоя жизнь?» — усмехнулась она. Красивые чувственные губы. Он видел, как она изо всех сил хочет казаться хищной. Их уединение нарушалось воплями, доносящимися в склеп снаружи. Кого-то лупили за несвоевременную выплату дани. Их уединение было коротким и ненадежным. Странно, что его вообще не прирезали сразу, что удалось пробраться мимо всех этих нищих и бандитов, мимо криворотого громилы с кинжалом у пояса, мимо еще одного с шипастым шариком на ремешке и глупым дамским украшением на шее. Он добрался, его пропустили, будто судьба, так долго потешавшаяся и ставившая ему подножки, теперь наконец-то сжалилась и подала руку. «Я хочу тебя», — пробормотал он, еле разжимая рот. «Я искал тебя. Я...» Он чуть не промахнулся. Сильная и верткая она успела отскочить, но он все равно повалил ее на крышку саркофага и ладонью зажал рот. Все, времени нет. Он не станет ни о чем говорить с этой красивой чувственной тварью. Звезда охота закатится через 15 дней. Если на спине у этой кладбищенской принцессы нет ромба, он, Игар, умрет на месте. Это последний шанс. Он хочет, желает, он повелевает судьбе. Пусть это будет Тиар. У нее должен быть ромб. Должен. Он исступленно рвал на ней одежду. При свете факела ему в глаза взглянули круглые, как две луны, груди, и сразу вслед за этим горло его было приставлено острое лезвие. Он не обратил бы внимания, но его тело еще хотело жить. Ощутив нож у сонной артерии, он медленно обмяк, оцепенел, выпуская на волю ее губы. «Какой ты!» — сказала она со странной улыбкой. И снова, плотоядно облизываясь, «какой ты!» Если бы в этот момент он имел силы взглянуть на себя ее глазами, то увидел бы ополоумевшего юношу-насильника, ведомого одной единственной целью и готовый ради этой цели умереть. Принцесса, познавшая на своем веку все разновидности похоти, неожиданно для себя оказалась польщена. «Ты торопливый!» Она не спешила высвобождаться, только лезвие ножа, приставленного к горлу, подрагивало. «Ты любишь, чтобы все было по-твоему, но будет, по-моему, мальчик». В эту секунду он понял, почему ее боятся. В эту же секунду он уверился, что перед ним именно та, кого он искал, так долго и трудно. Тиар. Он нашел ее. Последнее усилие — взглянуть на ее спину. Он нашел ее. Но как, скажите, как он вытащит ее отсюда? Чем он купит ее? Чем обманет? Как выкрадет, наконец? Не устраивать же дворцовый заговор среди нищих и коллег. Не плести же интриги по свержению принцессы. Он бы попробовал, но нет времени, теперь уже нет. Она прочитала в его глазах отчаяние, нож чуть отодвинулся. «Ты настолько нетерпелив? Ты не можешь обождать и секунды? Ты так страдаешь, птенец!» Он передернулся. «Птенец». Лучше бы она не говорила этого слова. Хотя она, конечно, произносит его вовсе не так, как отец-вышестоятель. Она усмехнулась, наслаждаясь его стыдом. Вытянула длинный розовый язычок, острым кончиком коснулась хромового знака на его шее. «Бедный, бедный выпавший птенчик!» «Ради тебя!» — выдохнул он хрипло. «Смилуйся! Я хочу тебя!» Даже она, кажется, удивилась. «Ну ты и неистовая птичка! Ох, неистовая! Ох и...» Он отбросил ослабевшую руку с ножом. Тупой иголкой ткнула мысль об Элазе, о верности, о клятве на алтаре. Тошнотворной волной обдал страх. Он еще не изменял жене ни разу. Как можно? Как? Он стиснул зубы, раз и навсегда принимая решение во имя Элазы, во имя ее. Потаскуху Тиар не вытащить к скруту иначе, кроме как соблазнив. И он вывернется наизнанку. Он будет лучшим из лучших любовников. Она потащится за ним, как кошка. Потом он на какое-то время забылся. Руки его высвобождали из потертого бархата ее роскошной формы. Запрокинув голову, разметав по камню саркофага пышные с медным отливом волосы, она хищно постановала, и от этого стона все Игарово существо перестало вдруг повиноваться разуму. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. Там, на алтаре, было другое. Совсем другое было в лесу с Элазой. Если бы ему сказали полчаса назад, что здесь, в душном склепе, среди бродяг и коллег, его захлестнет первая в жизни волна необузданной страсти, что он не захочет сопротивляться ей, не сможет сопротивляться. Он зарычал сквозь зубы. Он был уже не Игар, другой человек, несомый мутным водоворотом. Дикое напряжение его тела рвалось наружу, и слово «пятно» потеряло свой смысл. Пятно, пятно на лопатке. Рывком он развернул ее спиной к себе. Волосы упали, закрыв лопатки. Постановление сменилось негодующим рыком. «Я так не люблю! Слышишь, так не будет!» По счастью, ей было уже неоткуда вытащить спрятанный нож. Он накрутил ее волосы на кулак. Он резко пригнул ее голову к крышке саркофага. По голой спине ее прыгали тени, и он похолодел. В какое-то мгновение родимое пятно увиделось четко и ясно. В следующий момент ему показалось, что это игра света. Не сходит же он с ума. Со свистом втянув в себя воздух, он бросил ее на земляной пол. Навалился сверху, захлебываясь запахом ее тела. Обламывая ногти, расстегнул пряжку собственного ремня. Все равно, что там у нее на спине. Если она сейчас не станет принадлежать ему... Спертый воздух, запах склепа, запах тела. «А-а-а! Взять! Взять!» В склепе как-то сразу сделалось светло от факелов. Игары грубо схватили, ударили по голове и отбросили в угол. Оглушенный, он еще некоторое время бился на земле, как выброшенный на берег рыба. Страсть, не нашедшая выхода, обернулась болью и шоком. Он успел увидеть, как обнаженная принцесса рвется из рук злых оскаленных стражников, рвется и рычит, как рысь, как голая, по-глупому попавшаяся рысь. Снаружи было светло, как днем. Косоротый громила неподвижно лежал в черной луже крови. Стражников было видимо-невидимо. Кто-то кого-то волочил, кто-то истошно вопил и выдирался. Не расслышать из склепа звуков облавы могли только Игар, с упорством маньяка, разыскивающий на чужих спинах родимое пятно, да принцесса, одержимая страстью и уверенная в собственной безопасности. Ее так и волокли, не одевая. Игара еще раз стукнули по голове и бросили к таким же неудачникам, загнанным в кольцо, спутанным веревками. В вонючей яме их продержали около суток. Все это время Игар исступленно искал среди пленников Тиар. Он ползал, спотыкаясь о чьи-то ноги, и без устали заглядывал в лица. Бродяг в яме помещалось с полсотни, но было темно, и потому он по многу раз заглядывал в одни и те же лица. Дважды приходилось драться, беспощадно, потому что его противники желали его смерти. Какая-то старуха расцарапала ему лицо, решив, что он хочет отнять у нее черствый кусок хлеба. Тиар не было. Он тешил себя надеждой, что увидит ее на суде. Забившись в темный вонючий угол, он тупо разглядывал собственную руку с обломанными ногтями. Вчера ночью с ним случилось страшное, позорное падение. Он, поклявшийся на алтаре, купился на похоть прожженной стервы. Вид обнаженного женского тела сломил его верность и его благородство, так долго считавшиеся незыблемыми, как гранит. И что с того, что стражники жестоко прервали сладострастную процедуру в самом ее начале? Не стражники должны были остановить его, нет. Он глубоко осознает свою подлость. Но и сейчас, вспоминая запах ее тела, он покрывается потом. Суд действительно состоялся. Ранним утром пленников по одному вытащили из ямы, а затаившихся в темноте выгнали ударами копий. Щурясь от непривычного яркого света, труженики кладбища выстроились вдоль стены неровной шеренгой. Пестрая, опухшая, остро пахнущая толпа. Игар увидел Тиар. Сосед справа покосился, приняв его счастливую улыбку за первый признак помешательства. Потом, потеряв женщину в толпе, Игар посмотрел прямо перед собой и увидел виселицу с невообразимо длинной перекладиной и рядом три столба с изготовившимися кнутобойцами. Среди пойманных были и калейки, и попрошайки, и бандиты-убийцы тоже. Игар ждал, что судья, невысокий молодой человек с равнодушными глазами, попытается выяснить степень вины каждого. Вместо этого тот медленно прошел вдоль шеренги, ненадолго останавливаясь, вглядываясь в лица, что-то бормоча под нос. Стражники, следовавшие за ним по пятам, хватали приговоренных по одному и волокли в разные стороны, кого на виселицу, кого под кнут. Игар удивился полнейшему своему спокойствию. Страшное дело делалось просто и деловито. Кнутобойцы спешили, палач выбивал круглые плашки из-под ног, судья медленно шел вдоль шеренги, пленники покорно ждали своей участи. «Известное дело», — тягуче рассуждал спокойный Игар. «Всех перевешать нельзя, и виселица обвалится, да и слухи поползут. В тюрьме держать, так не резиновая тюрьма, и кормить опять же надо. Выпустить всех тоже невозможно, без наказания тем более, так что все по справедливости, то есть как кому повезет». И вот что интересно. Как судья выбирает, кого казнить, а кого выпороть и помиловать? Как он определяет? Что он при этом чувствует? Вот бы кому в душу забраться любопытно. Тиар, полуодетая, гордо выделялась из шеренги статью и красотой. Они ее не казнят, это точно. Женщин, как правило, не вешают, в особенности красивых. Тиар помилует, а значит, у Игара еще остается шанс. Судья подошел так близко, что различимым стало его бормотание. «Подкнут, подкнут, повесить, повесить». Игар вздрогнул. Очередным осужденным к повешению был толстяк, еще позавчера с накладной грудью изображавший нищенку с ребенком. Теперь его волокли к виселице, уже обросшей неподвижными телами. Игар отвернулся, чтобы не видеть. «За что? За попрошайничество петля? А сколько убийц, живых и невредимых, уйдет сегодня из города, почесывая спины?» «Подкнут», — бормотал судья. «Подкнут?» «Подкнут» повели Тиар. Она шла гордо, как на коронацию. Игорь невольно искал ее взгляда, и, проходя мимо, она отыскала такие его глаза. Он так и не понял, чего она от него хотела. Она злилась и негодовала. Из-за него, совратителя, она потеряла бдительность и попалась так просто и глупо. Она пыталась прочитать в его глазах... Что? Подтверждение неземной страсти, с которой он ввалился к ней в склеп. Пылкую любовь? Во всяком случае, годливость в его глазах должна была ее удивить. Должна была сильно подкосить ее самомнение и сделать предстоящую порку еще более болезненной. Он отвернулся. Притомившийся кнутобоец не поленился раздеть Тиар догола. Пленники, еще томившиеся в ожидании, оживились. «А принцесска-то хороша! У-у-у! Вот не думал, что такое увижу! Слюни-то подбери, повиснешь сейчас, а лишь бы на голую бабу, а я с виселицы пялиться буду!» Кнутобоец привязал Тиар к столбу и рывком отвел со спины ее длинные волосы. Игар увидел пятно. Пятно в форме ромба под правой лопаткой. «Или нет?» Он замигал, будто в глаз ему попала мошка. Рябит от чего-то перед глазами. Так бывает, если очень всматриваться. Где же пятно? Где же пятно? Нет ничего, только синяк огромный прямо на хребте. Уж не он ли Игар припечатал беднягу к саркофагу? Круглый темный кровоподтек посреди спины. Он протер глаза кулаками, потом еще, потом снова оскорбленный, потрясенный, смертельно обиженный. Как? «Повесить», — сказал судья его соседу справа, и тот разразился горестным воплем. Синее небо, топот сапог, напрягающаяся, будто струна, веревка. Кнутобоец полосовал нежную кожу тиар. «Прости, святая птица. Женщины, которая вовсе не тиар. Женщины, которой в эту минуту Игар ощутил животную неприязнь. Кажется, ему приятно, что ее бьют. Это чувство недостойно человека и мужчины, а ведь он стоит перед виселицей. И вдруг последним в его жизни чувством будет именно это. Не любовь и надежда, а гадкое животное отвращение. К ней и в особенности к себе. К себе, падшему предателю и похотливой скотине». Судья стоял перед ним. Глаза его были синие, как небо, и также пусты. Игар знал, что полагается вспоминать свою жизнь, но ничего не вспомнил. Тот день, когда семилетний малыш впервые переступил порог гнезда, тот день, когда 17-летний юноша впервые увидел Илазу, ничего этого нет и не было. Воспоминания дряблы, как мокрая вата, и навалившаяся усталость сильнее, чем желание жить. Сейчас за него решат все его вопросы, и не надо самому морочиться с петлей. Ятерь и Тучка. Слуги в доме княгини, те, что помогали влюбленным. Их вот тоже повесили, и он Игар виной. Даже если и не он выдал их под пыткой, все равно вся история приключилась из-за него. Было бы справедливо, если бы судьба Ятеря и Тучки постигла бы. Судья смотрел. Игар не мог понять, что выражают его синие глаза. Они казались лишенными мысли, как пуговицы. Святая птица, вот кого он должен вспоминать перед смертью, вот кому должен молиться. Он забыл, он разучился верить. Птица отказалась от него. Сколько судья может молчать, ведь его еще ждет работа. Та женщина, Пенка, счастливое существо, лишенное рук и ног. Рассвет в степи, цветные огни в высыхающей траве. Трава, по которой ступает босыми ногами безумная полевая царевна. Жизнелюбивый скаль со страшным забинтованным лицом, падающий со стрелами в груди и с именем мертвой жены на устах. На дне синих глаз судьи что-то изменилось на одно мгновение. «Под кнут». Игару показалось, что он ослышался. Руки в перчатках уже тащили его за плечи, снимали рубаху, ставили лицом к столбу. Жгучая боль удара вернула его в чувство. Кислые лесные яблоки приобретают вполне терпимый вкус, если их испечь в золе. Наевшись, Илаза вытерла черные руки о пышную подушку мха, уселась на толстый поваленный ствол и опустила подбородок на переплетенные пальцы. Близилась осень. Ручей несет по течению редкие желтые листья, но уже завтра их станет больше. Возможно, когда вся эта роскошная листва бесполезным ковром ляжет на землю, присоединившись тем самым к предыдущим поколениям своих палых предков, когда все эти ветки предстанут в наготе, тогда и объявится среди них ничем не прикрытое паучье тело, и потрясенный взгляд ее сможет лицезреть зазубренные костяные крючья в островках седой шерсти, брюхо с основаниями восьми суставчатых лап, два мохнатых отростка по бокам головы. Она передернулась. До такого зрелища она не доживет, потому что звезда охоты опустится раньше. Впервые за долгое время она подумала об Игаре, и на этот раз без надежды и без страха. Сущим ребячеством было надеяться, что, спасая ее, возлюбленный изловит и приведет под скрутовые очи некую неизвестную, скорее всего, мифическую женщину. И уж, конечно, глупо было бояться испытаний, ожидающих его на дороге. Любой нормальный человек, осознавший невыполнимость задачи, отказывается от дальнейших попыток. Ровный ход ее бесстрастных рассуждений вдруг прервался. Она больно закусила губу, переждая приступ ярости и горя, потому что ей представился Игар, спокойно живущий где-нибудь на хуторе, забывший думать о звезде Хота, и только изредка спьяну, оплакивающий Илазину судьбу горючими бессильными слезами. Она стиснула зубы. Не время быть слабой. Пока что сила ее в том, что она не боится смотреть правде в глаза. Возможно, любая другая девчонка до сих пор тешила бы себя надеждами и без конца проигрывала бы для себя картину возвращения своего мужа-героя. Ей и Лазе нравится быть сильной. Ей слишком хочется жить, чтобы перекладывать свое спасение на плечи любого другого человека. Она должна позаботиться о себе сама. Ей снова увиделся Игар, сидящий в кабаке за кружкой пива. В компании таких же молодых и сильных, развеселых, громогласных, развощеких парней. Она и Лаза начала говорить себе правду. Негоже останавливаться на полпути. Игар. Свидание через закрытую дверь. Весь этот дом — закрытая дверь. Анфилада — комната, где бродит призрак Ады. Сплошной черный бархат, душный запах цветов и свечей, будто вечные похороны. Однажды в раскрытое окно влетела ласточка. Какое-то время изящная черная птичка металась и билась в стекла, а потом насмерть расшиблась. И романтически настроенная девочка Элаза с горечью осознала себя пленницей, только в отличие от ласточки, с заточением своим смирившейся. Да и весь тогда кто угодно, хоть старик, хоть урод, и пообещая ей перемену участи, прорыв в свободу, разве она отказалась бы? Случилось так, что первым свою любовь предложил Игар. Свою любовь как довесок к освобождению. Впору ли было колебаться? Игар как волшебный ключик, открывающий постылую дверь. Игар как средство. Игар как путь. Сейчас она говорит с собой, никто не услышит, и никто не упрекнет ее в холодности и цинизме. Хоть с собой-то она может быть откровенна. Скрючившись на своем стволе, Элаза обхватила плечи руками и заплакала без слез. Истинная природа ее любви к Игару оказалась поделячески низменной. Ей, привыкшей любить себя, так мучительно оказалось себя стыдиться. Или она все же ошибается? Или это, говорят, в ней отчаяние и усталость? Обманывая себя, она толкает себя же навстречу гибели. Не время выяснять, была ли ее любовь тем действительно священным романтическим чувством, которое, как она знала, рано или поздно приходит к любой благородной девице. Важно понять одно. Игар не придет. А это значит, что ее и Лазой жизнь может быть спасена только ее руками.